Отрицание и утверждение. Мы против отрицаний. Отрицание недейственно. Отрицание не содержит в себе ничего. Даже явно неверное положение мы покрываем верным утверждением. Отрицание, уничтожая то, что оно отрицает, не создает взамен ничего, в то время как утверждение творит конкретную форму утверждаемого явления. Разрушительную силу отрицаний можно видеть на явлении отрицания бессмертия духа, когда отрицатель, перейдя в мир тонкий, остается лишенный того, что он отрицал, то есть жизни. Не столько в мире плотном, сколько в тонком сказывается на человеке мощь отрицания. То, во что верит человек, то есть то, что он утверждает, для него продолжает существовать в утверждаемых формах, а то, что он отрицает, существовать перестает. Если он отрицает возможность летать в тонком мире, он не летает, а продолжает двигаться так же, как он двигался на земле. Все отрицаемое и все утверждаемое являет там силу свою. Отрицание действует разрушительно на психику человека на земле. Только следствия этих отрицаний глазу неявны. Вот пришел отрицатель. Как поступить? Каждое высказанное отрицательное положение следует покрыть положительным утверждением, не затрагивая по возможности отрицаемого. Вот отрицаются те или иные добрые качества в человеке, то есть идет осуждение. Положительное, то есть доброе начало, можно усмотреть в каждом и его утверждать, не касаясь того, что отрицалось. И тогда разрушение будет покрыто созиданием, и вреда от осуждения не будет. Споры вредны потому, что спорщики всегда что-нибудь отрицают. Этим разрушительны споры, не говоря уже о напрасно растраченной психической энергии. В каждом, даже ошибочном утверждении, можно найти какую-то долю правды и ее утверждать. Надо избегать слова «нет», заменив его утверждающим «да». Тогда каждый обмен мыслей и каждая беседа будут благотворными и обогатят собеседников. Много вреда происходит от нарушения этой основы строительства, много порождается злобы, ненависти и взаимонепонимания. Ученик обязан иметь всегда наготове утверждающее слово свое.